Глава 162. Спустя приблизительно час в дверь капитанской каюты постучали. Через полтора мы уже спускались на землю в крылатой шлюпке. Улицы Манаана были непривычно пустынны. Повсюду виднелись следы недавних беспорядков. Разбитые окна, опрокинутые тележки, обгоревшие фасады зданий. «Здесь недавно была стычка», – прошептал Гарри, оглядываясь. «Будьте начеку», – предупредил я. Карл уверенно вел нас по узким улочкам, избегая главных дорог. Наконец мы подошли к ничем не примечательному зданию с вывеской «Салон Одинокий Найт Волк». «Здесь мы можем найти то, что нужно», – сказал он, толкая тяжелую дверь. Ожидаемо та не поддалась, час был ранний. Но здоровяк забарабанил в дверь кулаком. Мы топтались минуты три, пока нам не открыли. Внутри было темно, пахло прокисшей карзой и плесенью. Нас впустил худощавый, невысокий и плешивый мужичок с густой бородой. «Карл?» – удивленно произнес он. «Давненько тебя не видел». «Привет, Море, у нас к тебе дело». Море подозрительно оглядел нас. «Ты и твои друзья-легионеры зря появились тут. У вас, да и у меня могут быть проблемы после того, что вы тут устроили». «Мы, значит, устроили». Лицо Карла начало наливаться дурной кровью. «Значит, мы пришли и тут беспорядки учинили в вашем благопристойном ля-городе? Скажи спасибо, что не раскатали ваше гнездо изменников из корабельных пушек». «Зачем вы пришли?» – холодно спросил Мори, положив на барную стойку револьвер. «Я первый офицер 14-го», – представился я. «Можешь назвать меня Кир из Небесных Людей. Мне нужна информация». Мори нахмурился. «Времена сейчас тревожные. Информация стоит дорого». Я спокойно кивнул. «Я заплачу». Он посмотрел мне в глаза, задержав взгляд на мгновение дольше обычного. В этот момент я попытался использовать новую способность. Сосредоточившись, постарался уловить его мысли. К моему удивлению, образы начали всплывать. Недоверие, страх, желание заработать побольше. «Послушай, Мори, мы не ищем неприятностей. Не мы это все тут начали, но хотим закончить», – сказал я мягко. «Для этого мне необходимо знать, что происходит в городе и, в частности, на фермерском острове». Мори, кажется, ощутил мою искренность. «Хорошо», – вздохнул он. «Город в хаосе. После того, как воздушный корабль привез оружие, рабочие и другая голытьба как с ума сошли. А потом тот же самый корабль обстрелял центр. Аркадонские войска заперлись в своем форте на замковом утесе и удерживают речные башни. Никто не пытается восстановить порядок, но не всем это по душе. Ходят слухи о прибытии подкреплений из Арминума». Я обменялся взглядами с Гарри. «Арминумцы здесь?» Мори кивнул. «Да, Золотого Дрейка высадили большую часть экипажа». «Ха!» – воскликнул Карл. «Зря они это сделали. Так нам было легче отобрать их ляцкую лоханку». Я жестом остановил легионера. «Продолжай, Мори», – мягко сказал я. «Что тебе еще известно?» «Говорят, что должен прийти еще один воздушный корабль». «Зачем он придет, Мори?» – чуть надавил я. «Они собираются привести еще людей, оружие и боеприпасов. Ваши крепко засели на замковом утесе и речных башнях. Пока они их не захватят, говорить о взятии города под контроль нельзя». «И откуда ты это знаешь, Мори?» – спокойно спросил я. «Если вы думаете, что я с арминумскими псами заодно, то ошибаетесь», – внезапно вспылил хозяин салона. «Я оттянул свои 20 лет в легионе и никогда не переметнусь на сторону врага». «Чего тогда все остальные маанцы переметнулись?» – возмущенно спросил Карл. «Это рабочие, Карл, рабочие беднота», – еще более возмущенно ответил трактирщик. «Вандерджарны из них вытянули все соки». «Помолчи, Карл», – осадил я разошедшегося здоровяка. «Мори, бывших легионеров не бывает. Легион – это семья, а все легионеры – это братья». «Легион навсегда», – ударил себя в грудь кулаком Мори. «Легион навсегда», – приложил я кулак к керасе в районе сердца. «Послушай, нам нужно быть уверенным, чтобы навести порядок. Вчера ко мне в заведение приходили мятежники, напились и болтали. Они знают лично арминовцев, которые сошли с корабля и начали тут воду мутить». Я задумался. Ситуация осложнялась. Если Арминум действительно планировал захватить Манаан, нам нужно действовать на опережение. «Нам нужно вернуться на корабль», – шепнул я Гарри и повернулся к Мэри. «Это важные сведения. Спасибо. Будь осторожен». Я зачерпнул из кошеля примерно четверть всех монет и высыпал на барную стойку. «Это много, офицер!» «Будь достоин!» – бросил я ему через плечо, заметив, как у него блеснули слезы в уголках глаз. «Представляю, как ему хотелось пойти с нами. Легион – это навсегда!» Мы покинули таверну и быстрым шагом направились обратно к шлюпке. На улицах начали появляться люди. Некоторые бросали на нас подозрительные и опасливые взгляды. «Не задирайте никого», – прошептал я. «Но и спуску никому не давайте. Может, именно эти люди вчера стреляли по нам, когда штурмовали речные башни». Но проблемы нас ожидали возле шлюпки. Тут собралась целая группа вооруженных небритых мужиков с винтовками. «Легионеры, ля!» – воскликнул один из них, тыча в меня пальцем и стягивая винтовку с плеча. Я понял, что проблем нам не избежать, и открыл скрижаль. Что ж, вот и случай представился испытать мое творение. Десница изгоя материализовалась в вихре звездной крови. За секунду до того, как мятежники опомнились, я, не сбавляя хода, открыл огонь. Результат превзошел все ожидания. Пуля, выпущенная из револьвера, извлеченного из бронзовой руны, оставила сквозную дыру в груди мужика, куда можно было без напряжения просунуть руку. Если бы у кого-нибудь возникло такое желание. «Пленных не брать!» – рявкнул я и выстрелил еще два раза. Еще два попадания. Шок – это по-нашему. Ничего не понимавшие мятежники тупили еще одну критическую секунду, за которую я успел произвести результативный выстрел. Только после этого они заорали все разом и принялись разбегаться, но было уже поздно. Легионеры дали залп. Перестрелка была короткой. С нашей стороны потерь не было, так как по нам никто не успел выстрелить. На десницу я после испытаний посмотрел совсем другими глазами. Машинка действительно получилась злая и убойная. Когда мы добрались на шлюпке до Золотого Дрейка, на горизонте уже виднелся силуэт одинокого паруса. К гадалке не ходи, это был арминумский воздушный корабль. Легионеры уже заметили приближающийся корабль и суетились на палубе. «Командир, что нам делать?» – спросил Кюнс. Я собрался с мыслями. «Нам нужно вывести Золотой Дрейк из-под удара. Набираем высоту. Нет, парус не поднимайте». Пленные моряки бросились выполнять приказ. Корабль начал медленно подниматься, набирая высоту. «Готовьте орудие и не открывать огонь без моего приказа!» – крикнул я. Гарри подошел ко мне. «Офицер, их слишком много. Против свежего экипажа нам не выстоять». «Знаю. У нас есть преимущество. Мы скроемся в облаках». Гарри хмыкнул. «Рискованно. Но у нас нет другого выбора». «Именно». Примерно спустя час Золотой Дрейк остановил набор высоты, спрятавшись в густом облаке, нависшем над Манааном. В нашей позиции был как плюс, так и минус. Преимущество было в том, что наш корабль видно не было, а слабость заключалась в том, что не только враг нас не видел, но и мы ничего не видели. Я прикинул скорость с помощью своего ВОКС и вычислил приблизительное время, когда вражеский корабль окажется под нами. Сражения между воздушными кораблями тут велись борт в борт, или когда один корабль выше другого. «Гисел, готовь команду к абордажу», — сказал я, когда время уже почти подошло. «Возьмите все по дополнительной трофейной винтовке. Перед тем, как лезть в штыковую, прорядим команду». «Есть командир!» Когда я проверил все у канониров, то снова поднялся на палубу и сосредоточился, пытаясь уловить мысли членов вражеского экипажа, но потерпел фиаско. Тем не менее, по моим расчетам, воздушный корабль арминовцев должен быть прямо под нами. «Сейчас!» – сказал я. «Кюнс, самое время снижаться!» «Да, Кано!»